Глава 17. Я стояла на пороге кабинета Джека, слушая, как Нола наигрывает на пианино бессвязную мелодию. Это было далеко не идеальное место для инструмента. Но и Джек, и Нола утверждали, что быть вместе в общем пространстве полезно для их общей творческой атмосферы. Мне было приятно видеть, как они работают бок о бок, ведь я знала, это одна из причин тесной связи между отцом и дочерью. Учитывая, что большую часть жизни Нолы они были разлучены, эта их связь была немалым подвигом. Мы с Нолой тоже были близки, и я старалась не обижаться на то, что она никогда не осмеливалась закатить глаза в присутствии отца, приберегая это для меня. Она никогда не лишала его любимой еды. По ее словам, это был ее способ продемонстрировать ее привязанность ко мне. Но меня это не убеждало. Джек сутулился за столом, погрузившись в документы касательно Галленхолла и трех человек, похороненных в мавзолее. Он пока еще не получил ответа от своего друга-архитектора Стива, но мы надеялись, что архитектурные визуализации будут содержать то, что нам нужно. Когда я вошла, Джек и Нола в унисон вздохнули, левой рукой убрали со лба волосы и посмотрели каждый на свое рабочее место. «Ты готов ехать?» — спросила я Джека. Он ответил не сразу, как будто не хотел отрываться от работы, а затем отодвинул стул и лишь тогда взглянул на меня. «Конечно, только возьму куртку». Он снова посмотрел на бумаги на своем столе, затем перевел взгляд на Нолу. В полдень у нее был прием у врача. А потом она сумела убедить меня, что вместо того, чтобы возвращаться в школу, ей лучше просто прийти домой, так как потом у нее будет лишь два урока — физкультура и музыка. «Требуется творческий перерыв?» — спросил Джек. «Даже если не творческий, то просто перерыв. Здесь мне не приходит в голову абсолютно ничего нового. Я весь день взрослячила и устала». «Взрослячила?» — спросила я, будучи абсолютно уверена, что даже если бы я поискала это слово в словаре, то наверняка не нашла бы. И Джек и Нола посмотрели на меня с одинаковым недоумением. «Ну, ты понимаешь, шишачила, как взрослая», — сказала Нола, медленно и четко, как будто что-то объясняла близнецам. «Не думаю, что есть такое слово», — сказала я. «Есть!» Джек встал и снял со старинной вешалки за дверью свою куртку. «Если бы ты смотрела реалити-шоу или была подписана на определенные каналы на Ютубе, ты бы это знала». «На Ютубе?» — спросила я. «Кажется, я это уже где-то слышала, вероятно, подвозя Нолу и ее подружек в школу. Их компания, как правило, бывала неисчерпаемым кладезем знаний». «Я просвещу ее в машине по дороге в Галленхолл», — заверил Нолу Джек. «Хотя бы ради того, чтобы она не опозорила тебя перед твоими подругами». «Как скажешь». Нола убрала руки с клавиатуры и понурила плечи. «Мне требуется творческое вдохновение. Ты уверен, что я не поеду с вами?» «Абсолютно исключено», — сказал Джек. «Я уверен, что у тебя есть домашнее задание». «Сегодня пятница». «Хорошо», — рассеянно сказал Джек, похлопывая по карманам куртки и джинсов. «Кто-нибудь видел мой...» Он не договорил и протянул руку, чтобы взять со стола телефон, но всего на миг замер, схватил лист бумаги и подошел к Ноле. «Вот», — сказал он, протягивая ей лист. «Ты так ловко разгадала загадку снежного шара Хейзел Пинкни. Так, может, и с этим тебе повезет больше, чем мне? Можешь искать в интернете или в любом другом источнике, который придет тебе в голову. Хотя я почти уверен, что видел их все». Он указал на книги на полу у своего стола. «И есть еще целая куча книг о шифрах, восходящих еще к египтянам. Подумай, вдруг разгадаешь». Нола взяла бумагу, посмотрела на нее и прочитала вслух. «Коньяк, перья щегла, кухарка, бургундское вино». Она недоуменно подняла глаза. «Что это должно значить?» Джек серьезно улыбнулся ей. «Мы надеемся услышать ответ от тебя. Ты сказала, что тебе нужен творческий отпуск, так что давай, работай». «Отлично», — — сказала она с тяжелым вздохом. «Можно пригласить Олстон и Линси помочь мне?» Я кивнул. «Конечно. Можете заказать пиццу, только убедись, что она не вегетарианская, и оставь немного для меня. Джейн поедет с нами, близнецы останутся с моими родителями, так что твои подружки составят тебе компанию. Они могут даже переночевать здесь, если захотят». «Я уверена, что они приедут, но ночевать не будут. Они говорят, в нашем доме после наступления темноты жутко». «Только после наступления темноты», — уточнил Джек. Я толкнула его локтем в бок. «Как хотят. Мы с радостью отвезем их домой, когда вернемся. Надеюсь, не поздно, если тебе от этого легче». «Мне было бы легче, если бы я знала, кто это был в окне моей спальни. Но я вас не тороплю». «Мы работаем над этим, Нола», — сказал Джек, наклоняясь, чтобы поцеловать ее в макушку. Он подбородком указал на бумагу. «Может быть, это поможет. Пока мы знаем одно. Это может установить связь между сокровищем короля Франции и американцами во время революции». «Хорошо», — сказала она. Ее пальцы уже летали по экрану телефона, пока она строчила сообщение своим подружкам. «Желаю вам весело провести время на кладбище». Я улыбнулась. В нашем доме такой комментарий звучал совершенно нормально. Мы взяли мою машину. Минивэн Джека был забит детскими игрушками, крошками печенья и запасными подгузниками. Джек прошел долгий путь со времен Порше, и, похоже, он никогда не испытывал ностальгии по утраченным дням холостяцкой жизни. Для его рождественского подарочного чулка я купила наклейку на бампер с надписью «Настоящие отцы водят минивэны». Со мной тогда была Нола, и она хотела купить другую с надписью «Кондомы предотвращают минивэны». Но я ей не позволила. Когда мы подъехали, Джейн уже ждала возле своего дома на Саут-Беттери и скользнула на задние сиденья. «Готова?» — спросил ее Джек, глядя на нее в зеркало заднего вида. «Как всегда». Она пристегнула ремень безопасности, и Джек выехал на улицу. «Мама дала мне краткий список того, что делать, поэтому я уверена, что мы с Мелани справимся со всем, что нас ждет. И не забывай, у меня есть небольшой опыт того инцидента на чердаке». Я почувствовала, что Джек ждет, когда я что-нибудь скажу. «Да, абсолютно. Нам с мамой доводилось сталкиваться с таким количеством злых духов, что теперь общение с ними практически вторая натура. Я последую твоему примеру», — жаром сказала Джейн. «Как говорит мама, вместе мы сильнее, нам просто нужно помнить об этом», — произнесла я, чуть смутившись. «Отличный план», — сказала Джейн. «Кстати, о маме. Ты еще не думала, что подарить ей на Рождество?» Я слегка повернулась на сиденье, чтобы получше рассмотреть сестру. «Вообще-то думала. Я уже купила ей юбку, феники Филли, и я знаю, что она ей понравится. А еще она обожает спа-салон Вудхаус, поэтому я решила подарить ей подарочный сертификат на посещение спа-салона. Владелица Ким просто прелесть. Сказала, что упакует его в великолепную подарочную корзину со свечами и косметическими средствами для кожи». «Отличная идея. Как насчет того, чтобы я внесла свой вклад и добавила что-нибудь в корзину? Может, целый уикенд спа-процедур? Маме бы понравилось». Мое горло как будто было облеплено опилками. Я не могла выдавить ни звука, хотя чувствовала тяжесть тишины в машине. «Отличная идея. Не правда ли, Мелли?» — подсказал Джек. «Твоя мать уделяет столько внимания близнецам и Ноле. Думаю, побаловать ее со стороны обеих дочерей было бы идеальным подарком». Я кивнула, пытаясь проглотить опилки и заговорить. «Отлично», — сказала Джейн. «А что касается папы, я подумала, что мы могли бы найти ему личного садовника-наставника, чтобы тот давал ему индивидуальные уроки в его собственном саду. Софи сказала, что знает кое-кого из колледжа, кто идеально подошел бы на эту роль, и дала мне его номер. Я просто хотела сначала уточнить у тебя». Мне, наконец, удалось открыть дыхательные пути и заговорить. «Звучит замечательно для них обоих. Если ты вдруг захочешь пригласить для него садовника-наставника, Я позвоню Ким Вудхаус. Вообще-то я уже позвонил. У меня есть отличная дизайнерская программа, поэтому я сделал действительно классный ламинированный плакат, который все объясняет, и нам будет что обернуть. Джек ткнул меня в ногу. «Спасибо», — выдавила я. «Это сэкономит мне массу времени, и я уверена, что ему это понравится». К счастью, я была избавлена от необходимости сказать что-то еще, потому что зазвонил телефон Джека. Джек посмотрел на экран. «Это Ивонна. Я поставлю ее на громкую связь». Он нажал кнопку на рулевом колесе. «Привет, моя несравненная. Я в машине с женой и невесткой, поэтому не говорите ничего компрометирующего». Ивонна засмеялась, и я представила, как ее мягкие руки поправляют прическу. «О, Джек Тренхольм, вы неисправимы». «Спасибо. Я пытаюсь. Мы сейчас на пути в Галленхолл. Надеюсь, у вас хорошие новости для нас». «Не уверена, что это хорошие новости, но они интересны. Этим утром я совершала утренний мацион со своей тусовкой». «Вашей тусовкой?» — с улыбкой спросил Джек. «Да, Джек. С тех пор, как я работаю здесь, в Чарльстонском колледже, мне пришлось освоить новый словарный запас. Говорят, что изучение иностранного языка — лучший способ сохранить мозг молодым». «Это верно. Продолжайте, пожалуйста». «Хорошо. Помните, когда мы разговаривали, я сказала вам, что не смогла найти ничего о том, как умерла Элиза?» «Да», — медленно произнес Джек. «Так вот, в Чарльстонском музее есть огромная коллекция личной переписки и фотографий. Для ее сортировки и хранения часто нанимают стажеров, так что неудивительно, что что-то попадает не в ту папку. К тому же каждый месяц, поскольку люди опустошают чердаки и тому подобное, они получают все больше и больше документов. Поэтому, проходя сегодня утром мимо музея, я подумала, что мне нужно пойти посмотреть, нет ли там чего-нибудь о Вандерхорстах из Галленхолла. Я была почти уверена, что нашла все, что было, но поискать еще раз не помешало бы». Когда она ничего не добавила, Джек искоса взглянул на меня и сказал. «И?» Я почти видела розовые щеки Ивонны и сверкающие голубые глаза. «Я кое-что нашла. Оно было подшито к другим документам семьи Гробнер. Вероятно, поэтому Марк Лонга не заметил его, когда был занят похищением писем Вандерхорстов». Она больше ничего не сказала, поэтому Джек спросил. «И что вы нашли?» «Я нашла письмо от врача, которого вызвали на место смерти Лизы. Оно было адресовано его жене, что, по-видимому, объясняет его откровенность. В нем он выражает глубокое сожаление по поводу кончины такой яркой молодой женщины, срезанной в цвету ее юных лет. Это его точные слова. Интересно, был ли этот каламбур преднамеренным, ведь ее в буквальном смысле пришлось срезать». Я наклонилась ближе к динамику, чтобы убедиться, что все расслышала верно. «Она повесилась?» — спросил Джек. «Да, к сожалению, по словам доброго доктора, Элиза повесилась на дубе, на кладбище, на территории плантации». Джек нахмурился и задумчиво потер подбородок. «В наши дни женщины крайне редко кончают с собой через повешение. Или стреляются, или совершают суицид каким-то еще более жестоким образом. Интересно, тогда было как-то иначе?» «Думаю, тогда это было бы еще более нетипично», — предположила Ивонна. «В то время женщины считались созданиями более деликатными, не то чтобы я проводила исследования на эту тему, но из того, что я помню из прочитанных книг на тему самоубийств и убийств с участием женщин за последние два столетия. Они, как правило, предпочитали яды». Голос Ивонны зазвучал бодрее. «Недавно я прочла об одном интересном случае. Начало 18 века, когда няня лишила жизни свою хозяйку с помощью листьев палеандра. Спасибо, Ивонна, перебил ее Джек. Как вы думаете, что это может значить? Разве это не ваша работа? С усмешкой спросила она. Да, но мне всегда кажется, что у меня больше шансов оказаться правым, если вы со мной согласны. Хитрец! Я знала, что должна быть причина, почему вы мне нравитесь. И вы научили меня одной важной вещи — доверять внутреннему голосу. И когда я прочитала это письмо о том, что Элиза покончила с собой, хотя повешение — редкость для женщин-самоубийц, угадайте, о чем я подумала? Что она вовсе не покончила с собой, — сказал Джек. Именно. Несмотря на серьезность темы, Джек улыбнулся. Иногда мне кажется, что нас разлучили при рождении, Вонна. Его собеседница цокнула языком. «Не говорите глупости, Джек. В таком случае с вашей стороны было бы нехорошо по уши влюбиться в меня». Джек громко рассмеялся ее шутке. «Согласен. Спасибо, Ивонна. Мне определенно есть над чем подумать. Мы направляемся в Галленхолл посмотреть на ее могилу, так что, возможно, мы откроем для себя что-то новое, что будет иметь смысл». «Держите меня в курсе. Всем пока!» Джек нажал кнопку на рулевом колесе, отключая телефон и потянулся к моим рукам. Как оказалось, я обвела ими его шею, даже не подозревая об этом. «С тобой все в порядке?» Я кивнула. «Да, все хорошо, просто...» Джейн покашляла, словно напоминая мне о моем обещании Джеку говорить ему все. «Просто Ребекка рассказала мне еще один сон». Джек нахмурился. «И о чем же? Что тебя повесили? На твоем месте я бы не верил ничему, что говорит Ребекка. Готов поспорить, Марк скармливает ей всякий бред, чтобы она пересказывала его нам». «Знаю. Я сама так подумала. Но какой бы ни была Ребекка, она наша родственница, и несмотря ни на что, семья для нее на первом месте. Помнишь? Ведь это именно она рассказала нам, что задумал Марк после той кошмарной вечеринки по случаю презентации книги. Она просто оказалась между двух огней, потому что вышла за него замуж. Она не станет умышленно причинять нам вред, но нет, сон был не обо мне». Джек искоса взглянул на меня, и я заметила в его глазах беспокойство. «Это была Нола. По крайней мере, Ребекка так думает. Она сказала, что картинка была неясная, но это точно была девушка примерно того же возраста, что и Нола. Я вспомнила, как Нола сидела на кровати, делая уроки, и рассеянно потирала пальцами шею. Ребекке приснилось, что у Нолы на шее была веревка. Под кожей Джека заходили желваки, Джейн потянулась с заднего сиденья и положила руку ему на плечо. «У нас все получится, Джек. Мы с Мелани здесь. Вы соберете все подсказки, а мы поговорим с мертвецами. Мы разберемся с этим и не допустим, чтобы с Нолой что-то случилось. Хорошо?» Впервые присутствие Джейн успокоило меня. Я была рада, что мы с Джеком не падаем в эту бездну одни. Я протянула руку и положила ее поверх руки Джейн. «Вместе мы сильнее, не правда ли?» Она кивнула и откинулась на спинку сиденья. Я последовала ее примеру, и пока мы переезжали через реку Эшли, наблюдала за пейзажем, сопротивляясь порыву потрогать свою шею. Мы какое-то время тряслись по дороге, ведущей к дому. Я с облегчением вздохнула. Никакой призрак солдата, нацелившего на нас мушкет, не преградил нам путь, хотя владевшее мною беспокойство мало отличалось от того чувства, которое я испытала в первый раз, когда была здесь. Оно пощипывало мою кожу, словно кислота. Я вновь посмотрела на Джейн и поняла, что она чувствует то же самое. Джек припарковал машину перед лестницей, и мы все вышли. Первое, что я ощутила, — это запах пороха. Второе — терпкий запах свежевскопанной земли. Заметив, как Джейн зажала нос рукой, я вновь испытала прилив уверенности от того, что здесь я не одна. Присутствие Джека, его физической силы и ума всегда помогало мне. Но это не то же самое, когда с вами рядом ваша сестра, экстрасенс. Впрочем, я не была уверена, что готова вслух признаться в этом. Входная дверь открылась, и на крыльцо вышел Энтони. Его рука все еще была на перевязи после автомобильной аварии. Из-за растяжения лодыжки он все еще нуждался в костылях, но теперь к ним прибавилась повязка на носу и пара фонарей под глазами. «Спасибо, что пришли», — сказал он, задержав взгляд на Джейна, затем повернулся ко мне. Джек протянул для рукопожатия руку. «Надеюсь, тот парень выглядит хуже, чем вы». Энтони потянулся к своему носу, как будто забыл, что тот у него есть. «Да, верно. Увы, я хотел бы сказать, что это была отважная попытка защитить себя. Но это было...» — он умолк. «Если честно, это было нечто весьма странное. Я стоял на ступеньках, ведущих к винному погребу, как вдруг кувырком полетел вниз. Я был там совершенно один, поэтому понятия не имею, как это произошло. Мне повезло, что я не сломал себе шею». Он протянул костыль. «Эта штуковина спасла мне жизнь. Застряла в перилах и не дала мне скатиться до самого пола». Мы с Джейн переглянулись. «Мы отправимся на кладбище через минуту. Я понятия не имел, что на улице так холодно. Заходите внутрь. Здесь тепло, а я пока найду куртку». Он повел нас в дом, но Джейн бросилась к нему. «Давайте я принесу. Если она, конечно, не в вашей спальне, потому что там вы обычно ходите без одежды». Она крепко зажмурилась. «Дома она предлагает принести вам куртку, чтобы вы не ковыляли за ней на костылях». Джейн залилась краской, однако сумела кивнуть. Энтони, явно развеселившись, кивнул. «Это было бы чудесно. Я устал ковылять по дому. Под лестницей есть небольшой чулан. Просто потяните за ручку. Дверь легко открывается». Джейн не терпелась бежать, и она направилась прочь, а мы с Джеком огляделись по сторонам. Несмотря на итальянский внешний вид здания, отступление от архитектурных норм того времени не повлияло на интерьер. Дом был спроектирован в колониальном стиле, с центральным вестибюлем и анфиладами парадных комнат по обе стороны от него, отделенными друг от друга дверями. Судя по тому, что я видела в главной гостиной и прочих комнатах, мебель была укрыта белыми чехлами. Этакие призрачные обитатели практически заброшенного дома. Это напомнило мне мой дом на Тред-стрит, когда я впервые увидела его, полный паутины и пятен плесени. Это часть истории, которую можно подержать в руках. Слова мистера Вандерхорста всегда преследовали меня, когда я входила в старое здание, и мой внутренний голос начинал подсчитывать затраты на ремонт. Я собиралась спросить у Энтони о его планах относительно дома и земли, когда мой взгляд скользнул вверх по стене вдоль круговой лестницы, откуда на нас со стен с осыпающейся штукатуркой смотрели написанные маслом портреты неизвестных людей. «Я единственная, кто по выражениям их лиц понимает, что мы не...» Я не договорила, мой взгляд остановился на самом большом портрете, чуть в стороне от других, поскольку он висел на самой закругленной части стены. Это был портрет темноволосой девушки в зеленом шелковом платье. Ее волосы были уложены в высокую прическу. Она была совсем юная, лет 20 с небольшим. Ее темные глаза, казалось, блестели, следуя за зрителем. Но мое внимание привлекла не ее красота и не мастерство художника. Нет, это было нечто иное. Мой взгляд был прикован к сверкавшему драгоценными камнями павлину на лифе ее платья. «Кто это?» — спросила я, хотя была уверена, что уже знаю ответ. Энтони покачал головой. «Не знаю. Ни на раме, ни за портретом нет ничего, что указывало бы на сюжет картины, хотя...» Джек вопросительно приподнял бровь. «Хотя что?» «Хотя мне кажется, что мы знаем друг друга. И очень близко. Ее глаза следуют за мной, куда бы я ни пошел. Я ловлю себя на том, что ночью тороплюсь вверх по лестнице, просто чтобы поскорее уйти от нее. Я продолжала смотреть на портрет, вспоминая женщину, которую видела на лестнице в моем доме, темноволосую женщину в зеленом платье с брошью в виде павлина. Я вспомнила, как странно она держала голову и красный рубец, опоясывающий ее шею. Джек однажды сказал мне, что когда человека вешают, большинство людей не задыхаются, как думают многие. Если им повезет, они умрут, когда их шея сломается в результате падения, а их тела останутся висеть. Я повернулась к Джеку. Думаю, это Элиза. Элиза Гровнер. И прежде чем я смогла остановить себя, я подняла обе руки к шее, а Джейн подошла ко мне и прошептала слово «Ложь».